Ученик волшебника. Глава первая. Старый волшебник Секрет Тайнович. И главное, чудесный подарок на прощание. Волшебник Алёша. Но постойте, постойте, друзья мои. Ведь вы ничего не знаете. Вы даже, наверное, не знаете, кто такой волшебник Алёша. Ну, тогда просто необходимо вам о нем рассказать как можно скорее. Жил волшебник Алёша в обычном доме, в самой обыкновенной квартире. Только на балконе у него круглый год цвели белые лилии, не боясь самых лютых морозов. Из-под снега выглядывали доверчивые маргаритки и удивленные Анютины глазки. А если нажать на дверной звонок, то выскакивал вертлявый воробей, кланялся и весело приглашал. «Заходите, не стесняйтесь. Ну что вы стоите? Волшебник Алёша дома. Чик-чирик!» Конечно, необычную профессию выбрал себе волшебник Алёша. Можно сказать, редкую. Мало у нас в городе волшебников. Давайте посчитаем. Волшебник Алёша, потом еще его старый учитель Секрет Тайнович. Вот, пожалуй, и все. Секрет Тайнович был совсем старенький, седой, сгорбленный. Он вечно зябко кутался в мохнатый клетчатый плед и целый день дремал в глубоком кресле. Жаловался, что никак не может как следует выспаться. Все заботы, хлопоты, суета. И вот, наконец, случилось то, чего волшебник Алёша уже давно опасался. «Послушай, Алёша, мой дружок, — сказал Секрет Тайнович, — отправлюсь-ка я в сказку. И не куда-нибудь, а к спящей красавице. Вот уж где я отосплюсь на славу». «Но простите, дорогой учитель, — с волнением возразил волшебник Алёша, — насколько мне известно, принц уже давно поцеловал спящую красавицу, и она проснулась. Боюсь, там во дворце сейчас такая суматоха, свадьба и все прочее». «Милый мой!» — хитро прищурился Секрет Тайнович. «Ты даже не представляешь себе, сколько на свете спящих красавиц. Я отыскал принцессу. Чудо как мила! Спит себе моя радость крепким сном. Тем более, что ее принц свернул не на ту тропинку и заблудился в лесной чаще. Так что я успею отличнейшим образом выспаться, пока он ее отыщет и поцелует». Волшебник Алеша с печалью посмотрел на Секрета Тайновича. «Расстаться с любимым учителем? Ты же знаешь, что волшебники когда-нибудь уходят в сказку. Тут уж ничего не поделаешь». Стараясь казаться веселым и беспечным, сказал Секрет Тайнович. «Ну-ну-ну, не будем грустить. Тем более, что я оставлю тебе в наследство свою волшебную энциклопедию. Уж я-то знаю, как давно ты о ней мечтаешь. Ведь там собраны все заклинания, заговоры, колдовские рецепты с древнейших времен. Чего там только нет!» «Большое спасибо!» — уныло протянул волшебник Алёша. — Ценнейшая вещь, конечно. Но, может, вы еще передумаете? Отложите? Куда спешить? — Думаешь, мне было легко на это решиться? — нахмурился Секрет Тайнович. Но тут же ласково улыбнулся. — Я все обдумал и довольна об этом. — Вот еще что. Возьми-ка ты себе моего джинна. — Джинна? Волшебник Алёша с сомнением поглядел на старинный медный кувшин, стоявший на полке, весь позеленевший от времени. «Ну да, джинна. Понимаешь, совсем я забросил его, беднягу. Так, открою иногда кувшин, чтобы проверить. Но вот подкинуть ему какую-нибудь подходящую работенку, послать за 3-9 земель — это нет. Стар я стал, Алёша. Надо смотреть правде в глаза». Ты уж позаботься о моем джинне. Прости, дружок, что я тебя так затрудняю. Из древнего кувшина послышались скорбные вздохи, стенания и всхлипывания. «О, мой новый повелитель, не отрекайся от меня!» Глухо донесся звероподобный голос. «Клянусь, ты не найдешь слуги столь верного и преданного!» «Ладно уж!» — со вздохом кивнул головой волшебник Алеша. «Ну, спасибо, милый Алеша!» — обрадовался секрет Тайнович. «Порадовал меня старика. Теперь я спокоен за Жинна. Только должен тебя предупредить. Характер у него хуже некуда. Вечно ноет, ворчит, жалуется на жизнь. Впрочем, сам увидишь». И вот, наконец, настал печальный день разлуки. Секрет Тайнович приехал с утра пораньше к волшебнику Алёше. Из его сумки торчал уголок пухлой подушки, а под мышкой он держал клетчатый теплый плед. «Что ж, давай попрощаемся, мой дружок. Пора». Видно было, что секрету Тайновичу это тоже нелегко. «Ну-ну-ну, пожалуйста, не вешай нос. Ах, да, самое главное, а я чуть не забыл. Хочу тебе кое-что подарить на память. По правде говоря, это самое ценное, чем я только владею. Поверь, ты скоро сам в этом убедишься». «Спасибо, конечно, я очень благодарен. Ничто не могло утешить волшебника Алешу. Но, может быть, все-таки... Слушай, ты мне надоел». Секрет Тайнович строго погрозил пальцем, сделал вид, что рассердился. «Не выводи меня из терпения. Вот лучше посмотри». Секрет Тайнович достал из кармана старенькую железную коробочку из-под чая, бережно открыл ее и вытряхнул на ладонь небольшой кусок мела. «Видишь?» — с гордостью спросил он. «А? Что скажешь?» «Ну, мел. Ничего особенного», — рассеянно протянул волшебник Алеша. Мысли его были заняты совсем другим. «Неужели я вижу моего дорогого учителя в последний раз?» Вот о чем думал он в это время. «Мел? Ты подумал, что это обыкновенный мел? Вот уж не ждал от тебя такое услышать!» — возмутился секрет Тайнович. Глаза его сверкнули. «Это вершина чародейства и колдовства. Знай же, тот, кто владеет этим кусочком мела, уже не просто волшебник, он повелитель волшебных ключей». «Это как?» — вскинул на него глаза волшебник Алеша. «Повелитель чего?» «Волшебных ключей! Какой ты, однако, бестолковый!» Голос секрета Тайновича неожиданно стал молодым и звучным. «Тебе достаточно нарисовать этим мелом ключ на любой двери, потом открыть дверь, и ты окажешься в сказке, в какой только пожелаешь. Понял?» Друзья мои, конечно, это были очень грустные минуты, когда волшебник Алеша прощался со своим любимым учителем. Секрет Тайнович взял мел и нарисовал на балконной двери большой ключ старинной формы с узорными завитушками. Не будем скрывать, его рука при этом чуть-чуть дрожала. Потом он осторожно уложил мел в коробочку и торжественно вручил ее волшебнику Алеше. «Береги мел, слышишь?» — сказал он дрогнувшим голосом. «Последний кусочек на свете. Нигде не сыщешь больше, так что береги его». Волшебник Алеша только кивнул головой. Говорить он не мог. Чувствовал, сейчас не выдержит и разрыдается, как малое дитя. Секрет Тайнович крепко-крепко обнял своего ученика. Затем махнул рукой и пробормотал. «Долгие проводы, лишние слезы». Подхватив свою подушку и плед, он решительно распахнул дверь балкона. Он сделал шаг вперед и, казалось, на миг повис в воздухе. Еще какое-то время волшебник Алеша видел его спину, длинные седые волосы, клетчатый плед, и вдруг секрет Тайнович пропал из глаз. Волшебник Алеша, потрясенный, стоял и смотрел. «Ну да, вот доверчивые Маргаритки и удивленные Анютины глазки, голубое небо, пятиэтажный дом напротив. Но секрет Тайнович исчез, пропал, можно сказать, растворился в пустоте. Волшебнику Алёше послышался затихающий, словно гаснущий голос секрета Тайновича. «Спящая красавица, милая моя девочка, как же сладко ты спишь!» Волшебник Алёша тихо-тихо закрыл балконную дверь. Ладонью медленно стер нарисованный мелом старинный ключ с завитушками. «Значит так!» — прошептал он. «Значит, отныне я не просто волшебник. Вот как все удивительно получилось. Отныне я повелитель волшебных ключей».